Марии Федоровны Андреевой. Примечание. Это был тот самый камень, который А.Н. Тихонов привез Горькому с Урала, где работал инженером на приисках. Горький заказал ему александрит для кольца в подарок Марии Федоровне Андреевой, с которой у него тогда начинался роман. Два противоположных о нем мнения сложились ко времени его ареста. Одно лучше всего выражено в воспоминаниях Шкапы, позже арестованного и сосланного в Сибирь на 20 с лишним лет и затем реабилитированного после смерти Сталина. Шкапа работал 7 лет в журнале «Наши достижения» и других периодических изданиях, редактируемых Горьким. Он бывал у него дома по несколько раз в неделю. Он знал хорошо и его самого, и его окружение. Крючков он считает ангелом-хранителем Горького, его заботливым другом, который рационировал его папиросы, не позволял ему выходить в дурную погоду и вежливо выставлял его гостей, когда замечал, что Горький утомлен. Он был нянькой, а Горькому в последний год его жизни особенно необходима была нянька, и в этом качестве Крючков никогда не оставлял Горького одного, да и сам Горький не искал уединения с гостями. Крючков знал лучше его самого все его дела, где лежит нужная бумага, и было ли отвечено на такое-то письмо, и подходил к телефону. Но русские эмигранты, меньшевики, Николаевский, Абрамович, Аронсон, Вольский, а также и Ходосевич, считали, что Крючков был представлен ОГПУ Горькому либо со дня первого его приезда в Россию в 1928 году, либо еще раньше, в самом начале пребывания Горького за границей, когда Крючков был посредником в сношениях Горького с внутрироссийскими журналами и контролировал каждый его шаг, по-своему распоряжаясь его временем, присутствуя при всех его разговорах с посетителями. Ходосевич и меньшевики считали, что Крючков убил Максима, чтобы услужить Ягоде, или помог его убить. На суде Крючков отказался от защитника и признал свою вину. Его дело, состоящее, собственно, из двух дел, убийство Максима и убийство Горького, соединили в одно. Он признался в обоих преступлениях и в последнем своем слове сказал: «Давай мне поручение убить Максима Пешкова. Ягода осведомил меня о предполагаемом государственном перевороте и о его Ягоды участии. Принимая это поручение, я стал участником контрреволюционной организации правых. Мои личные интересы совпадали, переплетались с политической подкладкой этого преступления. Ссылаясь на Ягоду, я нисколько не хочу уменьшить степени своей виновности. В смерти Максима Пешкова я был лично заинтересован. Я полагал, что со смертью Максима я останусь единственно близким человеком Горькому.